Образовательное учреждение Тайта. Молодая классная руководительница ломала голову. Только что она прочитала интернет-статью об росте самоубийств среди подростков. Второй по популярности причиной суицида была указана безответная любовь. А нет, что же делать, переживала про себя молодая женщина. Что если он из-за меня? Это был ее первый опыт управления классом. Именно поэтому она очень сильно боялась провала. Быть хорошим учителем, заботиться об каждом ученике, ее главная цель в жизни. Он прыгнул из окна, потому что его отвергли. Ходила взад перед учительница. Если бы я его сегодня не нашла. У Хитоми защемило сердце. Она почему-то убедила себя в опасности травмы ученика Ито, и лишь свое своевременное появление его спасением. Обратиться к психотерапевту не вариант, это лишь усугубит положение. Женщина решительно встряхнула голову. Я должна сама с ним поговорить. Глава 10. Токио. Корпорация Саллеста. Год 2000. Современный небоскреб в центре Токио. Произведение искусства передовой архитектуры. 80-этажный стеклянный исполин с подземным паркингом, лабораториями, офисными центрами. Компания Саллеста – одна из десятка крупнейших фармацевтических гигантов страны восходящего солнца. Лидер множества направлений, таких как иммунология, трансплантология, кардиология, инфекционные заболевания и т.д. Корпорация владелица большого количества инновационных центров, госпиталей, благотворительных фондов и прочего. Можно долго перечислять регалии компании, но полагаю, уже озвученного будет достаточно. Сегодня мне предстоит посещение одной из научных лабораторий. Клану Хасидзи принадлежит порядка 23% акций конгломерата, именно поэтому они решили воспользоваться его ресурсами для изучения моих способностей. Лучший способ познать особенности конкретного человека – это современная лаборатория плюс высококвалифицированные ученые. Не люблю уколы, особенно напрямую в вену. Надеюсь, сегодня обойдется без шприцов с большими иголками. Передо мной открываются автоматические двери. Я попадаю в цокольный этаж, здесь высокие потолки, плазмы, висящие на стенах с крутящейся рекламой продукции компании. Прохожу металлодетекторы, выдерживаю взгляды местных охранников, сдаю на проверку электронные приборы. Наконец приближаюсь к ресепшену, где встречаю улыбки двух очаровательных сотрудниц. «Здравствуйте! С какой целью вы посетили головной офис компании?» – спросила одна из девушек. «Приятно познакомиться. Легкий поклон. Мне тут назначена встреча. Итакин, минуточку. Да это так. Прошу вас подождать. Вам выделять сопровождающего. Прошло немного времени. Как ко мне подошел молодой мужчина, в классическом костюме, с идеальной улыбкой. Мы поприветствовали друг друга, и я последовал за ним. Сначала наш маршрут пролагался к специальному лифту, ограниченному кодовым замком. Затем начался спуск, ровно до минус пятого этажа. Прошу вас, проходите, Ито-сан. Первым, что встретилось, был чей-то кабинет, где мне выдали кипу бумаг. Ито-сан, это договор о неразглашении. Прошу вас, подпишите. Беру время на изучение документов. Больше 10 листов, формата А4, написанных сухим канцелярским языком. С трудом понимаю лишь половину формулировок. Без хорошего юриста здесь не разобраться. Еще раз пробежав по договору взглядом, подписываю. Надеюсь, этим шагом не совершаю непоправимой ошибки. Забрав договор и спрятав его в столе, сотрудник корпорации повел меня дальше. Это новейший научно-исследовательский институт, оборудованный по высшим мировым стандартам. Больше сотни ученых, лучших специалистов, которых только можно найти в Японии. Есть несколько светил, мне проводили экскурсию по пути исследования. Сюда, Ито-сан. Дальше события понеслись галопом. У меня брали разные анализы, полный спектр каких только существует в природе. Подключали к датчикам, сканировали высокотехнологичными приблудами. Просили пройти тесты на тренажерах, давали пробовать футуристического вида витамины и таблетки. Много что было еще, чего не требуется описывать. Наконец, после 8 часов, исследования подошли к концу. Благодарю за сотрудничество, Ито-сан. По мере готовности, мы сообщим вам результаты. Это все, надеюсь, меня не обманут. Покидаю небоскреб корпорации Саллеста. Все также в сопровождении вежливого сотрудника. Ну что же, будем ждать итогов исследований. Токио, район Дининчифу, год 2000. Главная резиденция клана Хасидзи. Большой особняк, имеющий статус культурной достопримечательности Японии. Дом является образцом средневекового зодчества. Владельцем данной недвижимости был уже много веков род Сугавара. Его патриарх, строгого вида старик, сегодня проводил личную аудиенцию. Ну здравствуй, Наоми Тян, редко же ты навещаешь бедного старика. Ну как твои дела, как поживает Сыцука Тян? Давно я вас не видел. Молодая женщина глубоко поклонилась главе клана Хасидзи. Она, носящая гордую фамилию рода Кикути, сегодня пришла с беспокоящими вопросами. Доброго здоровья вам, Сугавара-сан. С Сыцука-тян все отлично. Мы рады вашему вниманию к нашей скромной семье. Не прибедняйся, Наоми-чан, я всегда относился к вам с теплотой. Так что насчет того молодого человека, я смотрел его досье, и мне тут шепнули, что у него есть какие-то проблемы с полицией. Все верно, Сугавара-сан. Я посетила вас по поводу юного отрока Итакуна, а именно его способности игнорировать Каматоку нашего рода. Хо-хо-хо, интересно. Я искала информацию о Каматоку и артефактах, способных блокировать нашу с дочерью силу, но ничего не смогла обнаружить. Глава, может, вам известно больше? Хм, нет. Каматоку рода Кикути невозможно остановить. По крайней мере, у меня нет таких сведений. Вот как, очень жаль. Тогда, постой, Наоми-чан. Так что с тем юношей, мы начали с ним сотрудничать. Его будут обследовать в одной из лабораторий корпорации Саллеста. Мы ждем результатов. Хорошо. Подумать только, Каматоку Кикути можно заблокировать. Никогда бы не поверил. Мне тоже интересны результаты исследований. Что насчет его проблем с полицией? Не хотелось бы, чтобы арест помешал изучению. Не беспокойтесь, Сугавара-сан. Я попросила кое-кого в департаменте быть снисходительнее к молодому человеку. Да и он не совершал ничего столь серьезного. Прекрасно. По поводу Сыцука-тян. Беседа еще шла долго. Патриарх потирал седую бороду, задумываясь об множестве вопросов. Он смотрел старческими глазами на молодую женщину и вспоминал ее крошечным младенцем в люльке. Ох, и намучились они с ней тогда. Задумайтесь, младенец, к которому нельзя прикоснуться. Пригород Токио, район Тайто, год 2000. Стемнело. Расследование по вопросу Басадзаку сдвинулось с мертвой точки. Удалось растрясти одного из наркоманов на нужные сведения. Ай, больно. Мужик, прошу тебя, прекрати. Ну, почти удалось. Передо мной лежит студент, закупивший пакетик травки в одной из торговых точек банды. Осталось только убедить его пойти на сотрудничество. Больно. Я скажу. Я все расскажу. Еще бы. Говори, что ты и у кого купил. Живо. Парень, немного поколебавшись, запел как соловей и начал свою исповедь под объектив камеры. Склад, на границе района Тайто, продавец под псевдонимом Меченый Кен, покупка 5 грамм марихуаны за 10 тысяч йен. Если ты кому-нибудь проболтаешься, то копия этой записи попадет в твой университет, затем в полицию, а позже членам банды. Понял? Пожалуйста, отпустите. Я же сделал все, как вы сказали. Верно. Позволяю юноше сбежать. Сомневаюсь, что показания, данные под пыткой, будут где-то котироваться, кроме разве что у бандитов. Поэтому их не отнести в полицию, но этого и не нужно. Отправляюсь на границу района, по указанному адресу. Давно покосившаяся постройка, с облезлой краской на стенах, со следами ржавчины на воротах. Вокруг находятся группы людей, которые входят и выходят из склада. Пристраиваюсь в конец одной из компаний и сам захожу внутрь помещения. Ты кто? Я тебя прежде не видел. Какая разница? Я слышал, здесь можно купить лекарство от кашля. В точку. Совершаю покупку, отдаю деньги и получаю наводку на старый автомобиль, стоящий снаружи склада. Подхожу к машине и через заднее окно получаю пакетик. Бинго. Вот и контрольная закупка. Только новую запись тоже не опубликовать, ибо это как выстрелить из пистолета в собственную ногу. Нет, барыгу посадят, но и меня вместе с ним, за покупку и хранение. Жду подходящего момента. Сам я одет в закрытую одежду, в темные брюки и ботинки, плотную кофту с капюшон, маску, закрывающую нижнюю часть лица. Пора. Иду снова ко входу на склад, закидываю внутрь шумную петарду. Все отвлеклись на взрыв. Достаю телескопические дубины. Начинаю обхаживать присутствующих по уязвимым местам. Одного огрел по голове, добавил тычком по солнечному сплетению. Другого ткнул в пах и снова добавил хорошенько в голову. Третий пришел в себя и попытался оказать сопротивление, но вышло у него это неудачно. В итоге минус трое. Теперь дело за автомобилем. У одного из вырубленных достаю телефон, с помощью отпечатка пальца снимаю блокировку, захожу в сообщения. Есть много отправленных типовых сообщений. Повторяю, текст предпоследнего СМС, и спустя время иду к машине. Старенькая Honda открывает окно, Ко мне тянется рука, держащая пакет с товаром. Хватаю руку и дергаю за нее барыгу. Он вылетает из окна и бьется головой об металлическую дверцу, несколько раз с моей помощью. Из водительской двери выходит второй бандит, достает железный нож. Дубинки длиннее его оружия, поэтому сначала наношу удар по ладони с ножом, затем добавляю ему в голову. Вот и все, можно перевести дыхание. Глава 11. Пригород Токио, район Тайта, год 2000. Склад, одна штука. Мужчины, добавьте 5 особей. Плюс обыкновенный японский школьник. Если вы спросите, что же могло пойти не так, я постараюсь вам ответить. Перво-наперво собрал всех пострадавших в одном месте, чтобы проявить высшую меру сочувствия. Для этого пришлось их связать, не дай бог еще разбегутся. К сожалению, из подручных материалов была только клейкая лента, надеюсь, она не доставит пострадавшим неудобств. Все же мы гуманисты и выступаем против пыток. Несмотря на все сопутствующие потери и оказанное сопротивление, Эймеченый, лекарство от кашля, новые гости или нежданные свидетели, что лучше, прошу покинуть их нашу вечеринку. К сожалению, доводы не услышаны, пришлось снова работать скотчем. Кен, где мое любимое, дай добавки, пришла новая работа. Они что, не знают про японский трудовой кодекс, только ведь убрал скотч. Пришлось снова достать и пустить его в ход. Становиться людно, томный вечер собрал более десятка мужчин. Что же делать с такой прорвой народа? Наконец приходить в голову закрыть железные двери старым массивным замком. Не обращая внимания на настойчивый стук и громкие возгласы снаружи, произвожу осмотр места происшествия. Эй, Кен, я знаю, ты здесь. Рядом твоя машина. А ну-ка открой дверь. Как же они мешают. Мне просто не оставляют другого выбора. Открываю врата и делаю объявление. Сегодня в честь праздника. Товар раздается бесплатно. Вижу удивленные лица столпившихся обывателей. Все возникающие вопросы прерываю заявлением. Вам что, не нужна халява? В машине хватит на всех. Вас интересует, что за праздник? Какая разница? Вы же не полиция, чтоб проводить опросы. Удовлетворив массы, наконец могу вернуться к прерванному занятию, обыску, изъятию и конфискации. Проверяю подозрительные закоутки, изымаю мобильные устройства, собираю колюще-режущие орудия. Как много всего интересного. А что прячется вон за той дерюгой? Срываем ее и обнаруживаем черный чемодан. Открываем и видим банкноты разных номиналов в изрядном количестве, навскидку около 1 000 000 иен. Большая сумма, равная полугодовому среднему окладу. Однако деньги грязные, поэтому присваивать их не желаю. Снаружи становится шумно, главное, чтобы бы не мешали работать. Заканчиваю первичный осмотр, приступаю к видеофиксации. Прохожу объективом по лицам задержанных, внимательно фиксируя каждое. Также снимаю их документы у тех, кого они были. Приступаю к допросам. Снимаю скотч у одного с лица, заодно доставая кляп, состоящий из куска ткани. Имя, фамилия, род занятий. К сожалению, не получаю удовлетворительного ответа, а слышу только бранную ругань. Хоть я и уважаю Женевскую конвенцию и международное право, стараюсь соблюдать их дух и букву. Но эти люди не оставили мне иного выхода, придется достать электрошокер. Хватило одного разряда, чтобы получить чуточку откровения. Эджири Дайчи, безработный. Наконец юноша заговорил культурно. Начинаю проводить добровольно-принудительный опрос, задавая простые и емкие вопросы. Какую же картину мы имеем? Маргинальные молодые люди, которые нигде не работают и также не хотят учиться, при этом желают легких денег и роскошного образа жизни. Типичная картина. Другая часть опрашиваемых – простые студенты, пожелавшие горячих приключений на пятую точку. Их отпускаю. Эти парни оказались в не том месте и в не то время. Что делать с оставшимися? Неожиданно слышу звуки сирены, выглядываю наружу. На площадке перед складом наступил хаос и творилась анархия. Большое количество неопрятно одетых людей устроили драку. Откуда их столько набралось и когда они успели прийти? Заодно подъехало несколько полицейских экипажей, видать, для наведения порядка. Но стражи закона явно оказались в меньшинстве и потому были вынуждены отступить, наверняка ожидая подкреплений. Конфликт находился в самом разгаре, несколько сот человек со остервенением мутузили друг друга. Кто-то по причине сильной обдолбанности, а кто-то наоборот из-за недостатка бесплатной дури, также наверняка присутствовали просто попавшие под замес обыватели. Картина маслом, и как теперь по-тихому улизнуть, когда везде бушует стихия. Выхода нет, буром лезу вперед, раздавая тумаки направо и налево, вырываюсь из людского моря, спеша в ближайший переулок. Успел, поскольку приехал полицейский автобус, откуда стали выходить хорошо защищенные сотрудники Министерства внутренних дел. Построившись в ровный строй, орудуя дубинками и щитами, силы закона приступили к наведению порядка. Всю ночь монтировал и разбирал записи камеры. Не выспался от слова совсем. Однако школу никто не отменял, поэтому со скрипом собираюсь на занятия. Заодно беру флешку с тщательно отрежиссированной версией прошедших событий. Нужно будет презентовать ее главе журналистского кружка «Рентян». Надеюсь, у нее получится что-то выжать из этого материала. Неспешной походкой, позевывая, топчу родные улицы. Вот на горизонте замаячило здание школы. Постепенно оно становилось все больше, пока наконец не выглянуло до конца. Показались парадные металлические ворота. Пришел как раз вовремя, а значит без проблем миновал вход в периметр огороженной территории. Здороваюсь со всеми встречными молодыми людьми. А собственно почему бы и нет, все-таки вежливость превосходная черта характера. Наконец приветствую родную парту со старым соратником стулом. Звенит звонок, провозглашающий о начале занятий. Обеспокоенная Хитоми-сенсей периодически бросает взгляды украдкой. Хм, учительница наверняка узнала о моих планах как следует поспать на ее уроках, вот и не дает спуску. Какая замечательная отдача профессии, и как же тяжело держать глаза открытыми. Небось выгляжу со стороны комично. Хмурый, невыспавшийся и вечно зевающий старшеклассник. Совсем к черту пошел режим сна, нужно исправлять. Но вот только где взять лишнее время на сон. К сожалению, в сутках только 24 часа. С трудом выдерживаю окончание занятий и направляюсь в школьную газету. «Рентян, как всегда ослепительно выглядишь. Приветствую школьницу. Не могу сказать то же самое о тебе. С чем пришел?» Нахмурилась девушка. «Есть одна запись, ее бы посмотреть». Вставляем флешку, присутствующий в этом же помещении компьютер. Девушка с интересом отсмотрела отредактированную версию кадров с некоторыми отсутствующими подробностями. Потом повернулась ко мне, сияя любопытством. «Как у тебя это оказалось?» «Мимо проходил. При себе была камера. Вот и случайно заснял. Об этом написали в газетах. Массовая драка в доках. Был привлечен полицейский спецназ. Изъяли партию наркотиков. Вот можешь посмотреть на экране». Девушка отодвинулась от стола, дав мне увидеть открывшуюся страницу одного из новостных сайтов. Действительно, вчерашняя заварушка попала в заголовки онлайн-газет. Тот склад принадлежал Басадзаку Колесниц. «Мы сможем это доказать?» – спрашиваю старшеклассницу. «К сожалению, нет. Прямые улики на эту связь отсутствуют. Мы можем лишь констатировать наличие наркотиков на складе, но и этого уже не требуется. Жаль, вчера попусту потратил время». Мы еще немного поговорили с девушкой, заодно выпив по одной чашке чая. Рентян пообещала написать статью с использованием принесенных мной материалов. Я поблагодарил старшеклассницу за помощь и попрощался с ней. «Кин-кун, нам надо поговорить», — перехватила меня Хитоми-сан. «Как скажите, сенсей». Возвращаемся в пустующий класс и садимся на два простых стула, ровно напротив друг друга. Настенные часы отсчитывают ход времени. Преподавательница выглядит воинственно и грозно. «Неужели я снова где-то провинился? Кин-кун, ты всегда можешь поговорить со мной. Я поддержу тебя в любом случае». «Спасибо, сенсей, но мне нечего вам сказать». Хитоми-сан расположила руки на коленях, выпрямила спину и пригвоздила своим взглядом. «Что-то мне становится не по себе. Пытаюсь вспомнить все свои промахи. Ничего толком не приходит в голову. Я все знаю, Кин-кун, говори правду. Нет смысла скрывать. Начинаю думать в авральном режиме. Подождите, неужели учительница знает о вчерашнем? Откуда? На мне была маскировка. Я передвигался безлюдными маршрутами. Специально искал пути без видеофиксаторов. Нужно что-то ответить. Хитоми-сан, вы самая красивая женщина в мире. Итакун, пойми, мы не можем быть вместе. На что мы будем жить? Сенсей, я работаю курьером, и если потребуется, смогу нас обеспечить, отвечаю, автоматически не успев задуматься. Но я учитель, а ты ученик. Такие отношения запрещены, продолжает настаивать девушка. В этом году я выпускаюсь, но ты все ровно несовершеннолетний. Мне уже есть 16, это как раз возраст согласия. В следующем году исполнится 17, между нами разница будет всего 5 лет, но все ровно. Сенсей, я понимаю, у вас кто-то есть. Нет, нету, но все-таки. Ладно, Итакун, я подумаю над твоим предложением, но только обещай с собой нечего не наделать, Киваю головой на автомате, оставь меня, мне нужно побыть одной. Ухожу из классной комнаты. И что это было? Ничего не понимаю. Что я должен сделать с собой? Полагаю, с сенсеем случилось что-то странное. Наверняка эти дни, а я просто попался под горячую руку. Или она в меня втрескалась, ни этого не может быть. Молодая женщина никогда не посмотрит в сторону подростка. Я не спал ночь, плохо соображаю и поэтому не могу разобраться в ситуации. Школьные ворота. Перед ними останавливается люксовый автомобиль. Новенький Роллс-Ройце, меньше чем с годовым пробегом, идеально черного цвета. Водительская дверь отрывается, шофер, одетый в прекрасно подогнанный костюм, приглашает меня сесть на заднее сиденье. Рад снова вас увидеть, Сыцука-сан. Здравствуйте, Ито-сан. Сегодня назначено очередное посещение корпорации Саллеста. На этот раз будет изучаться воздействие способности рода Кикути на мой организм. Именно поэтому я нахожусь в одной машине с дочерью Наоми-сан. Девушка облачена в школьную форму, стандартную плиссированную юбку, белую рубашку, черно-зеленый пиджак. Единственно хочу заметить, одежда Сыцука не похожа на заводскую, скорее всего ее форма сделана на заказ, слишком уж из дорогих материалов она состоит. Неожиданно девушка начинает тереть свой весок и хмурить лицо. Ито-сан, мне не здоровится. Давайте перенесем поездку. Сыцука-сан, позвольте взять вашу руку. Но, я настаиваю. Хорошо, беру утонченную женскую ручку, в свою ладонь и начинаю чувствовать отток сил. Около минуты испытывал сильное чувство дискомфорта и накатывающей усталости, пока все негативные процессы не сошли на нет. Как вы себя чувствуете, Сыцука-сан? Стоит ли еще переносить поездку? Нет. Стало легче. Меня наградили внимательным взглядом. Но что будет с вами? Поверьте, в мире нет лучшей награды, чем держать вашу прекрасную руку. Сыцука-сан, у меня есть небольшая просьба. Слушаю вас. Давайте перейдем на неформальное общение. Хорошо. Кин-кун. Благодарю, Сыцука-тян. Дорого было долгой. Мы за все время пути держались за руки. У меня даже возникло ощущение, что моя способность начала прогрессировать. До этого момента дополнительная нагрузка всегда улучшала мои показатели, такие как скорость регенерации и запас выносливости тела. Последствия от касаний женщин рода Кикути можно сравнить с пробежкой марафона. Хоть и больно, но терпимо. Осматриваю салон. Все из натуральной кожи, есть бар и встроенный телефон, выдвижные телевизоры. А какой плавный ход езды. Действительно шикарная машина. Но некогда не смогу такую себе позволить, разве что взять в аренду на денек. Прикрываю глаза и открываю их уже на месте назначения. Понимаю, что слегка задремал. Полагаю, Сыцука-тян меня разбудила в конце дороги. Кин-кун, мы приехали. Пора идти. Киваю ей. Второе посещение корпорации значительно отличается от первого. Нет каких проволочек с пунктом охраны и ресепшеном. Все уважительно кланятся девушке и пропускают ее вперед, меня воспринимая как часть ее свиты. Новый сопровождающий выглядел солидным человеком. На нем дорогой костюм, золотые часы и запонки, да и сам он обладал благородной сединой. Явно кто-то из руководства конгломерата, скорее всего, лично решил уделить внимание дочери одного из главных акционеров. Показался специальный лифт с кодовым замком, состоялся спуск на минус шестой этаж. Мы наконец достигли лаборатории и собственно приступили к исследованиям. Сначала нас с девушкой подключали к различным датчикам, потом просвечивали каким-то современным оборудованием. Времени ушло много, даже успел выпить 4 чашки первоклассного кофе и закусить бесплатными батончиком. Я периодически держал девушку за руку, но без контекста. Ученым было важно проверить реакции наших тел. Наступило позднее время суток, хоть по окнам это и не определить, зато можно было понять по электронным часам. Научные специалисты долгое время не хотели нас с девушкой отпускать. Уж очень сильно блестели их глаза и потели руки, видать, нащупали какое-то инновационное открытие. Но все же настало время нашего прощания. Наконец поднялись наверх, посмотрели на вечернее небо. Кин-кун, вас отвезти домой? Нет, хочу немного прогуляться, потом поеду на метро. На машине можно попасть в пробку. Как пожелаешь. До следующей встречи, Кин-кун. До свидания, Сыцука-тян. Глава 12. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Всякая операция начинается с планирования, а при столкновении планирования с действительностью она срывается, и тогда приходится импровизировать. А раз так, то почему сразу не начать с импровизации, чтобы сэкономить драгоценного времени? Боюсь, в этом случае придется сократить кучу лишнего персонала, и тогда их жены останутся без подарков, дети без леденцов, а любовницы без ухажеров. Вот дилемма, у которой нет простого решения, и чем я только занят. Воистину страдаю всякой ерундой, ненавижу ожидания и засады. Приходится слишком долго пробыть наедине с собой и голову начинают посещать дурацкие мысли о проблемах, которые давно произошли и которые невозможно исправить. И зачем такое самоедство эволюционно развилось в человеке? Лучше бы человечество умело летать или отращивать зубы повторно, вот тогда была бы веселая жизнь. Сейчас вместо теплой постели, вынужден протирать собой крышу одного из множества зданий города. Прямо напротив офиса Басадзаку, в руках надежный армейский бинокль, наверняка любезно списанный каким-нибудь рачительным интендантом и заботливо проданный им через интернет. Уже половину ночи веду наблюдение за объектом. Благодаря заварушке прошлой ночью на складе, члены банды временно ушли в подполье, оставив присматривать за домом всего несколько человек. Свет в окнах здания потух, а значит время действовать. Одет в простую повседневную одежду, из маскировки медицинская маска и высоко надвинутая бейсболка, за спиной вместительный рюкзак. Стараюсь избегать улицы, двигаюсь через дворы или переулки. Вот я и на нужном месте. Как лучше всего попасть внутрь? Через передний или задний вход? Попробую самый простой вариант. Подхожу к парадной двери, дергаю за ручку. Удивительно, но дверь не заперта. Спокойно захожу в офис и приступаю к осмотру. Всего есть два этажа, плюс подвал. На первом этаже располагаясь одна столовая, несколько туалетов и развлекательная зона. В подвале была бильярдная, склад с алкоголем и продовольственной продукцией. ХРХРММ. Один из байкеров мирно похрапывал на диване. Двое других также странствовали в царстве Морфея, полусидя на креслах. Находившийся стол был завален снеками и банками из-под пива. Громко работал телевизор, показывая голливудскую комедию. Очень профессиональная охрана. Вход нараспашку, любой приходи и бери, что плохо лежит, а присутствующие спокойно дрыхнуть на первом этаже. Ладно, осталось осмотреть последний этаж. Поднимаюсь наверх, и вижу четыре двери. Одну металлическую и три деревянные межкомнатные. Начинаю с деревянных. Первая комната обычная спальная с двумя кроватями и ковром посередине. В двух других также не обнаружилось ничего заслуживающего внимания. Осталась последняя дверь. Снова дергаю за ручку и на этот раз нечего, дверь заперта. И как же быть? Я не являюсь профессиональным взломщиком, очень уж это специфические навыки. Подождите, а если так? Вылезаю из окна второго этажа и начинаю медленно ползти по выступам на стене к другому окну. Повезло, это окно вело как раз в запертую комнату. Вырезаем специальным ножом кусок стекла и попадаем внутрь. Обыкновенный рабочий кабинет, с закрытым столом и персональным компьютером, несколькими шкафами, холодильником для хранения газировки, сейфом и черным мусорным ведром. Включаю электрическое освещение, сажусь за стол и начинаю работу с компьютером. Обследую рабочий стол, смотрю содержимое нескольких папок, проверяю историю браузера, а хозяин кабинета любит эротические фильмы. Посмотрим, что у них за название. Айка и сантехник, следующий Якой доставщик пиццы, еще Мона и трое друзей. Любопытно. Воспроизвел несколько отрывком кинополотна и был вынужден констатировать. Актрисы действительно профессиональные и старательные девушки, работящие с энтузиазмом и полной отдачей. Нужно будет на досуге досмотреть фильмы до конца и желательно приобрести несколько копий исключительно ради поддержки актрис. Выключаем компьютер, заодно изымаем жесткий диск. Думаю, он еще пригодится. Достаю макулатуру из шкафов и прохожусь по ней фотоаппаратом. Открываю холодильник, забрав на всякий случай несколько банок. Что сделать с сейфом? Пытаюсь его открыть. Нечего и зараза вдобавок очень крепкий, с кодовым замком. А если поискать пароль? Начинаю шарить глазами по кабинету, в поисках подсказок. Спустя время можно смело утверждать, результат нулевой. А если? Пробую поднять железный ящик. Тяжело, но получается. Сейф не вмонтирован в стену, а значит его можно транспортировать. Достаю веревку, обвязываю ею сейф и медленно спускаю его с окна. Наверняка это была самая тяжелая часть операции. Далее возвращаюсь на первый этаж и устанавливаю несколько прослушивающих устройств китайской модели на электрические бытовые приборы. Жучки для шпионажа купил в интернете, удивительно, но они есть в открытом доступе. Начинает светать. Звезда по имени Солнце поднимается на востоке. Пора отсюда убираться. Достаю велосипед из заранее припрятанного места, одеваю курьерскую форму из конкурирующей фирмы, надежно закрепляю сейф на средстве передвижения, заодно маскируя его тканевой оболочкой, и, наконец, уезжаю из недружелюбного места, Токио, район Арокава. Молодой парень, зовущийся с рождения Сасаки Кинджи, пятый сын председателя корпорации Митсубиси, с детства был предоставлен сам себе. Если первенцу и второму ребенку отец семейства Сасаки еще уделял свое пристальное внимание, то младшему сыну Кинджи почти ничего не достается. Именно поэтому сей паренек прогуливался по городу в составе молодежной группировки. «Сасаки-сан, каковы ваши следующие планы?» – спросил один из подростков. «Мы захватили школы районов Каты, Ядагама, Кацусика и Сумиды. Теперь следующее на очереди образовательное учреждение Тайта. А что будет потом?» – спросил кто-то еще из парней. «А дальше мы захватим все школы Токио и создадим крупнейшую банду в истории Японии. Банду по имени Цусима». Кинджи обвел горячим взором собравших людей. У него была цель. Ради этого он поступил в простую среднеобразовательную школу. Его задача — захватить под контроль как можно больше школьных группировок, неважно с помощью физической или финансовой силы. Тогда он приступит к следующему этапу. «Сасаки-сан, а зачем вам это? Ведь у вас уже есть все, что вы пожелаете. Я хочу славы, чтоб каждый знал и боялся моего имени». Кинджи усмехнулся. «Парни, вы со мной?» «Да», — послышалось из глоток многочисленных подростков. Сасаки потер руки. «Он докажет всем, что он не пустое место, что с ним следует считаться, что помимо фамилии отца за ним есть что-то еще». Его не устраивала уготованная ему участь стать директором провинциального филиала, поскольку остальные ключевые должности уже поделили его старшие братья. «Нет, Кинджи собирается взять намного больше, и все это увидят. Филиал почтового банка, одно из многочисленных его токийских отделений, необходимо уладить денежные вопросы и разобраться с депозитами. Банк находится в красивом старинном здании 19 века, где просторные потолки, большие комнаты и работающие кондиционеры. Последние обстоятельства очень важны для жаркого климата острова. Словами не передать, как хорошо оказаться в проветриваемом помещении после столкновения с жарой от палящего солнца. В заведении есть 5 касс обслуживания, из которых работает только 2, на остальных висит табличка с надписью «Закрыто», в результате чего образовались длинные очереди, в одной из которых стою вот уже 30 минут. Зачем открывать столько касс, если половина почти всегда не функционирует? Очередная загадка мироздания. Безобразие, сколько еще можно ждать? Откройте дополнительную кассу, — проворчал один из пенсионеров. «Уважаемый клиент, в банке не хватает сотрудников, приносим свои извинения», — сообщила одна из молодых кассирш. «Похоже, я тут застрял надолго, но нечего, придется подождать. Вспоминаю прошедшие события. Сейф спрятан в надежном месте, за городом, если точнее, закопан в одной из ям. К сожалению, не смог отвезти его домой, так как будет невозможно объяснить его появление родителям. Да и в сейфе может быть установлен пеленгатор, еще одна дополнительная причина не светить им перед собственным жильем. Чтобы вскрыть железный ящик, потребуется отдельное помещение, болгарка и много времени, что будет непросто организовать. И почему в жизни все так тяжело?» Парадная дверь вновь открывается, в заведение заходит эффектная японка в дорогом брендовом платье, на длинных каблуках. Ее встречает лично директор и ведет к одной из касс вне очереди. Часть посетителей начинает роптать. «Что это делается? Безобразие!» — снова пожаловался пенсионер. «Прошу прощения, это госпожа VIP-клиент банка, у нее особые привилегии», — стал оправдывается начальник учреждения. «Все люди равны и имеют одинаковые права, но это на бумаге. Если же вы миллионер, у вас на порядок больше возможностей, а у миллиардеров еще на 5 порядков больше. Вот очередной пример верности классовой теории». Наконец красавица завершила свои дела и направилась к выходу. И все-таки у нее красивая походка, тяжело отвести взгляд от ее ног. В то же время события приняли неожиданный оборот. В банк вошло двое вооруженных людей, один помповым ружьем, второй кухонным ножом. Они выглядели неопрятно, их одежда была покрыта строительной пылью. «Всем оставаться на месте, это ограбление», — закричал мужик с ружьем. Его подельник взял выходящую девушку в заложники и приставил к ее шее нож. Часть посетителей застыла в шоке, часть попадала на пол, а часть разбежалась по углам здания. «Кья!» — завыла сиреной плененная красотка. «Заткнись, дрянь!» — раздался звук удара. «Вот так-то! Дайте 10 миллионов иен, или я порежу эту милашку!» Двое грабителей имели субтильное телосложение и не были похожи на профессионалов. Кто в здравом уме грабит современные банки? Их же накроют максимум минут через 30, первый же приехавший наряд полиции. «Погодите!» Присматриваюсь внимательно к ружью и понимаю, что оно игрушечное и не представляет опасности. Ну точно дилетанты. Делаю уверенное лицо и подхожу к мужчине с ножом. «Я директор банка. Мы принимаем все ваши условия. Берите деньги». И протягиваю черный портфель. Так бы и сразу. Мужчина отпустил заложницу и принял передаваемый предмет. «Минуту, а ты не слишком молод. И почему сумка пуста?» Хорошенько пробиваю грабителю по лицу. К несчастью, прежде чем его вырубить, пропускаю один удар ножом. Затем разворачиваюсь к второму преступнику и медленно начинаю приближаться к нему. «Стой! Стрелять буду!» Направляют на меня ствол. «Валяй, ружье все ровно не настоящее!» Спокойным голосом парирую угрозу. Несостоявшийся грабитель, недолго думая, бросает оружие и начинает убегать со всех ног. «Ну и славно!» Уверен, его все ровно скоро настигнет полиция, поэтому не буду его преследовать. «Вы ранены. Я могу вам чем-то помочь». Мое внимание привлекла спасенная девушка. «Очень симпатичная спасенная девушка. Вы правы. Это смертельный случай. Боюсь, я скоро умру», — говорю самым уверенным тоном, на который только способен. «Вы не могли бы исполнить мою последнюю просьбу? Все что угодно». На меня смотрит жалостливыми глазами. «Я некогда в жизни не целовался. Хочу понять перед смертью, каково это». «Что? Вы хотите, чтобы я вас поцеловала?» Ее взгляд начинает меняться на подозрительный. «Но, ах, чувствую уже приход». Симулирую умирающий вздох и все-таки получаю легкий поцелуй в губы. «Благодарю за исполнение мечты. А теперь я, пожалуй, пойду». «Что? Подождите. Куда вы?» «Не хочу пугать вас видом возможного трупа, поэтому куда-нибудь подальше. Гадби, мне не с руки разбираться с полицией и давать показания, к чему вообще лишняя морока. К сожалению, не успел снять наличные, а значит, придется искать другое отделение банка. Надеюсь, оно хоть будет недалеко». Заодно вытаскиваю нож из бока, как следует вытираю и убираю его в рюкзак, чтобы сдать на переработку. В Японии на улице нет мусорных ведер, все использованные упаковки или этикетки необходимо забирать с собой, потом сдавать строго в определенный день и установленное место. Вот так выглядит развитая культура. Токио, район Дзинчифу, год 2000, особняк рода Кикути, рабочий кабинет, единственная комната кроме ванных, выполненная в европейском стиле, в старинном поместье с древней историей. Сегодня госпожа Наоми устроила прием научному руководителю одной из многочисленных лабораторий корпорации Саллеста. «Здравствуйте, Хасидзи-сан, я принес результаты исследований. Все, что мы выяснили на данный момент. Благодарю вас, Хайси-сан». Женщина положила одну ногу на другую. «Не могли бы вы рассказать основные моменты в краткости и своими словами?» «С удовольствием, госпожа». Мужчина начал свой доклад. «Так было установлено, что это не Коматоку. Прошу вас, поясните». Женщина нахмурила брови. «Любая Коматоку имеет историю развития в ДНК. У господина Итасана способность новоприобретенная, в первом поколении. Его родители не имеют такой особенности в генетике. Понимаю, что она дает регенерацию. И это все? Как тогда он может игнорировать дар Кикути?» Хозяйка кабинета искренне удивилась. «Прошу прощения, это очень высокий уровень регенерации. Она восстанавливает ущерб намного быстрее, чем его наносит ваша Коматоку. Хасидзи-сан, так вот в чем секрет. Я-то думала. Благодарю вас, Хэйси-сан. Вам есть что добавить?» «Нет, госпожа. Однако я бы хотел разрешения продолжить изучение Итасана». «Хорошо. Благодаря вас еще раз, Хайси-сан. Отчеты оставьте на столе. До свидания». «До свидания, госпожа». Мужчина, поклонившись, покидает кабинет. Глава рода Кикути задумалась. Она рассчитывала узнать секрет интересной тайны, а оказалось, но все-таки Итакун может быть еще полезен. Главное правильно его использовать. «Что же с тобой делать, Итакун?» — закончила фразу полушепотом женщина. Глава 13. Пригород Токио. Район Тайта. Год 2000. Полицейский участок, трехэтажное здание современной постройки, светлых тонов, с большими пластиковыми окнами и порядком вокруг прилегающих территорий. Скромная церемония награждения с ограниченным кругом лиц. Глава полицейского отделения в официальном костюме, его заместитель в темно-синей полицейской форме, журналисты местных СМИ, двое японских родителей и скромный школьник в моем лице. Сначала было небольшое интервью с неинтересными вопросами, как вы спасли банк, школьник Кун, и моими ответами, как мог, так и спасал журналист Сан. Затем получение благодарственной грамоты под видеофиксацию, потом мои восхваления кого только можно, вспомнил императора, премьер-министра, правительство, администрацию полиции, руководство школы и, конечно, родителей, постарался упомянуть всех. Наконец торжественное мероприятие подошло к концу, я получил свободу и отправился в школу. Неудивительно, что стражи правопорядка вычислили мою личность и заодно задержали несостоявшихся грабителей. Банк и подходы к нему были полны камер, и просматривались на километры вокруг. Сегодня не времена Дикого Запада, где действительно были шансы на успех ограбить финансовые учреждения. До школы добрался с комфортом на желтеньком японском такси, вез вежливый пожилой водитель, который по пути травил много байк. Опоздав на первый урок, безусловно по уважительной причине, был быстро отпущен в класс из дисциплинарного кабинета. Ученик Итакун помог при задержании преступников, вещал завуч перед аудиторией моих одноклассников, за что был удостоен официальной награды. Послышались легкие аплодисменты, зрители слушали речь с не особым интересом. Хитоми-сенсей странно на меня смотрела и избегала прямого зрительного контакта. Я взял небольшое слово. Мне удалось остановить международных террористов. Они хотели купить ядерную бомбу и взорвать Токио. Именно для этого было предпринято ограбление банка, чтобы раздобыть средства. Послышались смешки. Завуч сверкнул глазами, кашлянул в кулак и громко хлопнул ладонями для привлечения внимания. «Тихо, достаточно прерывать занятия. Класс, возвращайтесь к уроку». Закончив говорить, мужчина покинул помещение. Ученики открыли тетради и взяли шариковые ручки. Учительница, встав у классной доски, продолжила читать прерванную лекцию. Я вернулся за свою парту, достал учебные принадлежности и приступил к занятиям. Учебный день прошел без приключений. Периодически ко мне подходили любопытные школьники с вопросами, на которые я отказывался отвечать, ссылаясь на тайну следствия. Заглянул в журналистский кружок, где застал возбужденную девушку. «Кин-кун, я тебя заждалась», набросилась на меня с порога Рентян. «У нашей статьи большие просмотры, а теперь расскажи про банк». Пришлось дать получасовое интервью. Девушка, включив диктофон, приступила к основательному допросу. У школьницы есть безусловный талант интервьюера, она умеет расположить к себе собеседника. Выпив чаю, закончил отвечать на начавшиеся повторяться по второму кругу вопросы. «Надеюсь, ты довольна, Рентян», подмигиваю красавице. «Спрашиваешь, Кин-кун, теперь можно написать еще одну потрясающую статью с эксклюзивными материалами». Девушка от усердия даже высунула язычок. «Вот твои 50 тысяч. Передаю желтый бумажный конверт. В принципе, можешь не платить». Пожала плечами школьница. «Наше сотрудничество и так приносить мне дивиденды. Мы договорились, а стараюсь держать слово. Вручаю деньги». «Ты хорошо постаралась, Рентян. Спасибо, Итакун. Мы еще поговорили с журналисткой. Сегодня я не передавал ей информацию из офиса Басадзаку, данные еще нуждались в обработке». Сделав несколько комплиментов, попрощался со школьницей. Спускаюсь на первый этаж. В японских школах не нанимают уборщиц, функцию поддержания чистоты исполняют сами ученики. Поэтому можно заметить убирающих коридоры подростков со швабрами и девушек, вытирающих окна. Повезло, что сегодня не моя дежурная смена, а то пришлось бы немного испачкаться. Подхожу к своему железному шкафчику, чтобы переобуть обувь. Нахожу розовый конверт с ароматом женских духов. И что это значит? Посмотрим. «Здравствуйте, Ито-сан, вы мне очень нравитесь. У меня не хватает сил признаться вам лично. Начинаю зачитывать письмо. Я буду ждать вас в школьном парке, чтобы узнать ваш ответ. Первое любовное письмо в моей жизни, никогда раньше их не получал. Однако это очередной штамп, не хватает только шоколада на 8 марта. И вот тогда все штампы будут собраны. Хотя нет, подождите, еще необходима подруга девства, тайно влюбленная в тебя с юных лет. Или надо поменьше смотреть аниме, а то начинает клонить мысли куда-то не туда. Отправляюсь в сторону парка, в назначенное письмом место встречи. Вижу старосту класса, высокую девушку в очках, в стандартной школьной форме. «Здравствуй, Исикатян». Красавица приветственно кивнула. «Ты случайно никого не видела? Мне назначена тут встреча. Ито-сан, я...» Школьница почему-то покраснела. Наверное, ей стало нехорошо. «Я... Простите, некого не видела. «Мне пора». Ясика стремительной ланью скрылась за горизонтом. Я остался один. Немного посидел на ближайшей скамейке, выпил пакет апельсинового сока. Может быть, признание написала староста, или это была чья-то шутка. В любом случае, через 30 минут я покинул парк и направился к выходу со школьной территории. У самых ворот встретил ученика из другой школы. Это было ясно по его униформе. «Ты это Сан», — обратился незнакомец. «Я здесь по поручению Сасаки-сана. Школа кота бросает вызов учреждению Тайта. Мне нет до этого никого дела», — отвечаю прохладно. «Ты же босс Тайта, верно? Значит, должен. Я все сказал. Другого ответа не будет». Отправился на работу. Итак, потратил много времени на ерунду. Надеюсь, не опоздаю на смену. Неохота получить штраф. И снова хлопоты впереди. Побыстрее бы школа окончилась, тогда станет полегче. Весь день как белка в колесе. Но белки хотя бы пушистые и на них приятно смотреть, а кто пожалеет бедного школьника. Полагаю, таких дураков нет, я бы точно не стал себя жалеть. На сегодня осталась последняя встреча. Получил приглашение от госпожи Хасидзи, дама попросила навестить ее дом. Поэтому отправляюсь на последнем рейсе метро в район Дининчифу, обратно придется возвращаться на такси. К сожалению, метрополитен не работает круглосуточно. Людям тоже ведь надо когда-то отдыхать. Вот показался квартал Хасидзи. Охрана пропустила без лишних разговоров. Видно, уже привыкли к моему лицу. Хотел погладить ротвейлера, но вовремя передумал, а то наверняка потерял бы руку. Морда собаки Сана выразила разочарование. Наверняка пес уже представлял мою костыляю конечность в своей пасти. Уж больно высокое слюноотделение. Нужно не забывать об осторожности. Вот и дом 114. Дверной звонок, минута ожидания и дверь наконец открылась. «Здравствуйте, Хасидзи-сан, вы как всегда обворожительны. Целую женскую ручку. Ито-сан, рада снова вас видеть. Спасибо, что так быстро отреагировали на мою просьбу. Можете на меня рассчитывать. Традиционная столовая с бумажными перегородками сёдзи и раздвижными дверями, пол из деревянных половиц и столиком с низкими ножками. Две красивые женщины в разных версиях белого кимоно, дорогих украшениях и изящным макияжем. Качественный зеленый чай, без сахара и лимона, как пьют его японцы. «Ито-сан, мне надо недолго отойти», — сказала Наоми-сан. «Оставлю вас с дочерью наедине, скоро вернусь». Беру в руки чашку чаю и начинаю медленно отхлебывать. Изумительный напиток. «Спасибо великому Китаю за сей прекрасный. Кин-кун, я смотрела новости», — произнесла Сыцука-тян. «И видела, как ты целовался с какой-то женщиной. Кто она?» От неожиданности поперхнулся и выплеснул часть напитка. «Вы видели когда-нибудь фильмы ужасов? Так вот, красавица напротив стала похожа на героиню из ужастика «Звонок». Черные, наполненные мраком глаза, вставшие на дыбы волосы, бледная кожа с очертаниями запульсировавших вен на висках, исходящая жажда кроки. Почувствовал себя на минном поле или кроликом в челюстях змеи. Весьма острые ощущения. Какая-то сумасшедшая набросилась на меня. Еле смог от нее сбежать, воротник резко стал тугим. «Ты же мне веришь, Сыцука-тян? Кин-кун, ты меня не обманываешь. Сыцука-тян, мне никто не нужен, кроме тебя. Мои ладони обильно запотели. Ты самая красивая женщина в мире. И вообще, я вернулась», — сообщила Хасидзи-сан. «Надеюсь, вы не сильно соскучились. Вовремя. Еще мгновение и не знаю, что бы случилось. Сыцука-тян стала прежней, красивой девушкой, а не ожившим кошмаром. Нужно реже появляться в этом доме. Ито-сан, у меня к тебе есть предложение. Начало женщина. Хасидзи-сан, можете неформально ко мне обращаться. Ненадолго перебиваю даму». «Хорошо, Кин-кун. Так вот, слушай. Дочь рассказа своей матери про эпизод в машине, а именно про мой с ней текстильный контакт, который помог ей восстановиться». Кивнув головой, подтверждаю, что такое действительно было. «Кин-кун, я хочу предложить тебе восстанавливать энергию Сыцука-тян на постоянной основе», — закончила женщина. «Почему я? И что такое энергия? Интересуюсь. Мне организовали небольшой ликбез. Существуют виртуозы, они способны управлять магией, энергией или чакрой, кому какое название больше нравится. Виртуозы – местный аналог магов. Сыцука-тян плохо контролирует свои силы. Периодически они срабатывают спонтанно. Поэтому ей необходимо пополнять свой источник». «Ясно. Но почему я? Мы используем специальные камни-накопители. Ты будешь еще одним дополнительным вариантом. Я не против. Спасибо тебе, Кин-кун». Женщина улыбнулась. «И результаты исследований тоже готовы. Я передам тебе копию отчета. Мне вручили черную папку. Именно за ними я отходила. Заодно там лежит замечательная книжка, может тебе будет интересно. Благодарю вас, Хасидзи-сан, использую глубокий поклон. Я еще немного времени провел в гостях, поведал женщинам несколько смешных историй, но в конце концов прием завершился. Я, горячо попрощавшись, отправился ждать такси. Вслед мне смотрели два глубоких омута глаз Сыцука-тян, вызывающих мурашки на спине. Глава 14. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Компьютерный стол и настольная лампа, разгоняющая сумрак, механические часы, отмечающие ход времени размеренным стуком. Вот она, комфортная рабочая обстановка, способствующая трудовым подвигам. Изучение материалов, добытых в офисе Басадзаку, идет полным ходом. Фотографии документов и данные скопированы из жесткого диска, проанализированы и разложены по полочкам, фигурально выражаясь. Ничего сенсационного, так документация, связанная с коммерческой деятельностью банды. Необходимо уточнить, с абсолютно легальной коммерческой деятельностью. У колесниц сеть автомастерских и микрофинансовых учреждений. Единственная деталь, вызывающая вопросы, это повышенная норма прибыли, она выше среднерыночной на 40 или 50%, зависит от конкретно рассматриваемого объекта. Полагаю, именно так выглядит отмывка черной наличности от преступной деятельности. Осталось изучить содержимое сейфа. Итакун тебя просит подойти к телефону. Раздался женский возглас. Сейчас, Ока-сан. Звонок и так поздно. И кому только пришло в голову меня беспокоить. Встаю, одеваю свои домашние тапочки и направляюсь в прихожую. Беру трубку стационарного телефона. Алло, я вас слушаю. Кин-кун, раздается взволнованный женский голос. Я готова ответить на твое предложение. Хитоми-сенсей, я рад вас услышать. И, Кин-кун, я, раздаются гудки. Хитоми-сан, Хитоми-сан, черт, связь прервалась. О, новый звонок. Хитоми-сан, что вы хотели сказать? Кин-кун, кто такая Хитоми? Прозвучал рык разъяренной кошки. Сыцука-тян, как хорошо, что ты позвонила. Хитоми-сан, мой классный руководитель. Тебе не о чем беспокоиться. Неужели? Рык сменился на свирепый рев. Тогда что ты скажешь по поводу письма? Не понимаю, о чем речь. Я говорю о розовом письме. От громкости стало закладывать ухо. Кто она? Что у вас? Сыцука-тян, я плохо тебя слышу. Отсоединяю кабель. Ну вот, снова прервался сигнал. Ну ничего не поделаешь. Однако на всякий случай оставлю этот шнур в сторонке. От греха подальше. Возвращаюсь в комнату и сажусь за стол. Пора приступить к просмотру лабораторных исследований. Начнем с шапки документа. Карта учета медицинского осмотра. Учетная форма 131О. Продолжим. Результаты исследования и иных медицинских вмешательств, выполненных при проведении медицинского осмотра, первого этапа. Какие точные формулировки? Около часа листаю кипу бумаг формата А4. Здесь пестрят сведения о артериальном давлении или уровне холестерина и других подобных показателей, нечего не говорящих рядовому обывателю. Наконец перехожу к итогам исследований. С выявлением по результатам, если коротко закончить, у меня обнаружен показатель регенерации S-ранга. Теперь понять бы, что такое ранги и с чем их едят. Насколько помню, мне была вручена еще одна книжка. Беру ее в руки. В заголовке написано «Основы государственной ранговой системы». Книга в коричневой обложке, страниц на 400. В начале написано про виртуозов, людей, способных пользоваться паранормальными способностями, основанными на 5 стихиях – огонь, вода, дерево, металл, земля. Далее идет описание ранговой системы. Ранги – это потенциал виртуоза, всего существует 5 рангов – С, А, Б, Е, С. С – максимальный ранг, потенциал равный одной дивизии на военном театре действий. А – высокий ранг, потенциал равный одному батальону на военном театре действий. Б – стандартный ранг, потенциал равный одной роте на военном театре действий. Е – низкий ранг, потенциал равный одному взводу на военном театре действий. С – минимальный ранг, потенциал равный одному отделению на военном театре действий. Если у меня S-ранг, значит ли это, что я силен как танковая дивизия? Нет, это возможность развития способности. Хотя, ей-богу, не понимаю, как с помощью регенерации победить целую дивизию. Но система оценок в Японии именно такая. Не доверять информации, переданной Хасидзи-сан, нет оснований. ХМ, на дворе уже глубокая ночь, а завтра рано вставать. Значит, необходимо ложиться спать. Как говорят, утро вечера мудренее. Школа – это обитель знаний, дом мудрости, цитадель просвещения. А еще социальные джунгли, где человек приобретает опыт общения. Можно быть альфой, спортсменом или золотым медалистом, бетой, то есть середняком, а бывают омеги, люди, находящиеся в конце списка. И когда же кончится капитализм, с его дурацкой стратификацией? Уверен, рано или поздно настанет коммунизм, место, где не надо работать и возможно спать с кем захочется, не беспокоясь о контрацепции, поскольку детей будет растить государство, а родители должны будут лишь отдыхать. Идеальный общественный строй. Ито-сан, у нас проблемы. Подбегает толпа школьников. Кондо-сан попал в больницу, кричит кто из них. На нас нападают искаты, вторит говорившим. Они встречаются с нашими девчонками, а это здесь при чем? Подростки шумно говорят, перебивая друг друга. В общем потоке слов сложно что-то разобрать. Приходится скорчить грозное лицо и громко произнести: «Тихо, всем молчать», указываю на кого-то пальцем. «Говорить будешь ты, начинай». На меня обрушился поток откровений. Со вчерашнего дня ученики Тайта подвергаются нападениям со стороны другой школы. Имели места случаи вымогательств. Начались подкаты к нашим школьницам, что является нарушением негласных правил. «Понял вас, но при чем тут я?» Снова шквал недовольства, общий смысл которых: «Ты босс школы, вот и отдувайся». Надоело стоять посередине коридора и выслушивать критику. Пришлось проявить инициативу. «Парни, парни, я вас услышал. Передайте котовцам, я принимаю их вызов. Завтра на городском поле, а сейчас прошу, оставьте меня в покое». Наконец толпа рассосалась, я смог вдохнуть полной грудью, глоток свежего воздуха и пойти на алгебру. Процесс получения знаний продолжался своим чередом. Я зевал на уроках, отвечал на вопросы педагогов, рассматривал ножки одноклассниц. В общем, сохранял стабильность, какой она только может быть. Попытался подарить коробку конфет Хитоми-сан, не вышло, не беда. Отдал сладости Рентян, со словами: «Какая же ты красавица», получил утвердительный кивок и фразу: «Я знаю, смотри, но не трогай». В ответ попытался поторговаться: «А можно трогать и не смотреть». К сожалению, попытка не удалась, а переговоры провалились. Нечего, главное, пробовать снова и снова, не отпуская руки, пытаясь взять крепость штурмом. Авось защитники устанут и разойдутся по домам. Вот и пришел конец занятий. Отдраив полы вместе с классом, отправился разносить посылки. Кто придумал доставлять бутылку воды в офис, в 5 минутах ходьбы от продуктового магазина? Совсем не жалеют трудящихся. Безобразие. Ладно, работа, не волк, в лес не убежит. Приходится скоро шевелить ногами и много передвигаться по центру Токио. Иногда жалеешь, что нет возможности присесть на скамейку и послушать пение птиц. Прискорбно, что я не начальник с красивой секретаршей, которая ходит в короткой юбке и приносит твой кофе. И почему жены не терпят любовниц? Они бы так хорошо сделали своим мужьям. О горе, о горе. Дайте мужьям любовницы, жизнь станет намного. Неожиданно по спине пробежали мурашки. Надеюсь, это не Сыцука-тян думает обо мне. А ну хватить рассуждать о любовницах. На всякий случай. Лучше помечтаю о крепкой семье, о браке. С Хитоми-сан, и с Сыцука-тян, и с этой симпатичной прохожей напротив меня, или сразу со всеми тремя особами. В общем, буду желать хорошего и светлого.